унылое существование под властью чудовища. Такого он для себя хотел? Точно нет. Сможет ли он что-то изменить? Уже нет. Он проклят во веки вечные, и имя его будет покрыто позором, если он не убьет их всех.